Бисмиллах, алхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля набиина Мухаммад. Сказал автор, да помилует его Аллах, глава расходования средств, собранных в качестве закята и категории людей, которые имеют право на получение таких средств. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассаляту вассаляму аля ашрафил анбияи валь мурсалин, набиина ва хабибина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин ва баад. Мы разбирали на наших занятиях аят, слова Всевышнего, в которых упоминаются 8 категорий, на которые расходуется закят. И относительно заката мы говорили, что это определенные средства, имеется в виду определенная доля имущества. И это имущество также является определенным. То есть не все имущество, не на все имущество распространяется закят, а на определенное имущество. Оно, это имущество, выплачивается в определенное время. Мы сказали, что рукном заката является хауль, чтобы в течение года человек владел имуществом, если это посевы, с которых выплачивается закят, чтобы это произошло в момент сбора урожая. Последнее, о чем мы говорили, эти средства, они предназначены для определенных людей. И этих людей Всевышний Аллах упомянул в одном аяте, который начинается со слов «иннама садакат». Мы сказали, что харф «иннама» в арабском языке подразумевает ограничение. Ограничение. То есть закатные средства, они ограничены в этих 8 категориях. На других людей закатные средства расходовать нельзя, если человек не подпадает в эту категорию. Или тот проект, на который ты хочешь расходовать деньги закатные, не подпадает в эти категории. Запрещается расходовать, во-первых, закат. Это раз. Во-вторых, человек, которому достаются средства из заката, если он не попадает в эту категорию, то эти средства для него харам. Нельзя ему их брать и нельзя ему их на себя расходовать. И автор нам, иншаллах, упомянет эти 8 категорий в качестве повторения, иншаллах, и может быть он что-нибудь новое нам расскажет. Сегодня мы почитаем. Первая категория – бедные. Бедным факир считается такой человек, который не имеет ни средств, ни возможности зарабатывать на жизнь. Тогда как тот, кто способен зарабатывать самостоятельно, к категории бедных не относится. Если человек стремится к постижению религии, а необходимость зарабатывать на жизнь отвлекает его от этого, он считается бедным, независимо от того, может он обеспечивать себя сам или нет. Да. Первая категория людей, о которых сказал Всевышний Аллах, это бедные, фукара. И Аллах Субханаху ва Тааля начал с них по той причине, что их нужда, она больше, нежели нужда мискина. Вторым идут масакин. И факир, здесь автор говорит, человек, который не имеет ничего из имущества и не в состоянии зарабатывать. То есть, если человек в состоянии зарабатывать самостоятельно, то ему надо поставить, чтобы он работал. Человек не в состоянии зарабатывать, а в силу болезни, в силу каких-то жизненных обстоятельств, может быть, обязательств, в которые он попал. Такому человеку необходимо помочь из средств заката, из средств заката. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил, что нет в этих средствах доли у богатого и у сильного, повинен муктасиб, способного зарабатывать. То есть, если человек способен зарабатывать, он силен, даже если он бедный, ничем не владеет, то здесь это его вина. Почему ты не работаешь, почему ты бездельничаешь, ты в состоянии работать. Поэтому такому человеку закатные средства запрещается давать. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил это делать. Но мы, когда разбирали, кто такой факир, дали более точное определение. Дали более точное определение. Кто может сказать? Скажи, Георгий. Если его заработок не покрывает даже половину расходов. Да. Если заработок человека не покрывает половину его расходов, обязательные расходы здесь имеются. Почему? Потому что расходы То, что расходует человек, бывает трех видов. Бывает трех видов. То, что он обязан расходовать, это обязательством на нем лежит. На себя, например, чтобы не голодать, чтобы аурат свой покрыть, на свою семью, на своих детей. Это обязательный инфакт. За это тебя Аллах спросит. Это первое. Второе, это вещи, которые человеку необходимы, сверхобязательно. По необходимости, в силу рода его деятельности, в силу того, где он проживает, чем он занимается, есть вещи, на которые ему необходимо расходовать. Это второе. Третье, это уже, второе это хаджия, третье это тахсиният, когда человек улучшает свое положение. То есть у него есть, например, машина, она его удовлетворяет. То есть она ему необходима, чтобы какие-то вещи, она его удовлетворяет. Следующий уровень, который идет, улучшить свою машину, например. Здесь у тебя необходимости в этом нету, но это для тебя мубах, это дозволено. И к дозволенному человек переходит только тогда, когда он обязательное покрыл, необходимое покрыл. И у расходования средств на пути Аллаха есть низшая его граница, есть высшая его граница. Если человек низшую границу нарушает, это уже будет что? Скупость. Аллах порицает скупость. Аллах Субхану Тааля похвалил верующих рабов, Ибаду Рахман, которые, он говорит, расходуют из того, чем мы их наделили, не делая исраф и не проявляя скупость, а придерживаются середины. Это говорит о том, что когда ты расходуешь свои деньги на какие-то цели, независимо от того, куда ты их расходуешь, во-первых, это должно быть халяль, куда ты их расходуешь. Если ты расходуешь на харам, это называется табзир. Табзир. Аллах Субхану Тааля в Коране говорит: «Инна аль-мубаддирина кану ихвана шайатин». Мубаддирин, тот, кто делает табзир, они братья шайтана. То есть человек, который расходует деньги на харам, или же он расходует на бесполезное, от чего нету пользы. Нельзя этого делать. Аллах спросит тебя в судный день за деньги, как ты их приобрел, куда ты их потратил. Поэтому есть низшая граница, которую нельзя человеку приступить. Если необходимо израсходовать, он должен израсходовать. Иначе он будет описан таким качеством, которое порицал Всевышний Аллах, как скупость. Скупость. Это не присуще праведным людям. Высшая граница, если ее человек преодолеет, то это будет исраф. Исраф. Аллах Субхану Тааля тоже не любит, Аллах не любит мусрифин. Аллах в Коране говорит: «Кулю вашрабу ва ля тусрифу, инна Аллаха ля юхиббуль мусрифин». Ешьте, пейте, не делайте исраф. Поистине Аллах не любит делающих исраф. Как нам узнать, где исраф, а где не исраф? Исраф будет тогда, когда человек расходует сверх того, что ему необходимо. Сверх того, что ему необходимо. Например, тебе, чтобы утолить свой голод, достаточно там первое блюдо, второе блюдо, там хлеб, допустим, запить воду, это тебе достаточно. На это ты потратил свои деньги, это для тебя мубах, дозволен, на тебе греха нету. Но если ты покупаешь себе, допустим, 2 килограмма шашлыка, 2 килограмма там индюка, 2 килограмма еще чего-то, и покушаешь по 50 грамм от каждой вещи, а потом это все оставляешь и уходишь, это уже будет исраф. Почему? Потому что ты потратил деньги сверх того, что тебе необходимо. И за это тебя Аллах спросит, за это ты попадаешь в грех. Если человек расходует свои деньги, он должен ограничиваться необходимым и дозволенным. Необходимым и дозволенным. И прежде чем тратиться на кого-то, ты должен покрыть обязательно. То есть если у тебя дети голодают, допустим, твоя семья голодает, и ходить там людей угощать, да это Аллах тебя спросит. Ты в первую очередь обязан кого накормить? Обязан свою семью накормить. Тех, на кого ты обязан расходовать, за кого тебя Аллах Субхану Тааля спросит. А то, что желательно и поощрительно, это уже отдельно. То есть, если ты это покрыл, приступаешь уже к желательному и поощрительному. И бедный человек, это мы немножко отвлеклись, чтобы, иншаллах, думаю, тоже будет использовать для вас. Бедный человек, это тот, который не покрывает половину своих расходов. Либо он вообще свои расходы не покрывает, когда у него ничего нету в силу болезни, в силу бедности. Или же, как здесь привел автор, человек, который занят приобретением знаний. Человек, который занят приобретением знаний, между ним и человеком, у которого нет денег, большая разница. В чем эта разница? В том, что человек, который выбрал для себя путь приобретения знаний, он выбрал для себя путь бедности самостоятельно. Он этому отдал предпочтение. Он знает, что у него нет времени зарабатывать себе на дом, у него нет времени зарабатывать себе на машину, у него нет времени заработать себе деньги и так далее. Но он выбирает, отдает предпочтение знаниям над этим. И такой человек, мы сказали, который выбрал для себя знания, такому человеку необходимо помочь. Почему? Потому что от него польза возвращается мусульманам. От него польза возвращается мусульманам. Это один из видов джихада на пути Аллаха. Когда человек приобретает знание, он расходует потом это знание, призывает к одобряемому, удерживает порицаемого, в отличие от человека, который занят поклонением. Абид. Днем и ночью поклоняется и не ходит на работу, бедствует из-за этого. Если он в силе, у него есть сила работать, нельзя такому человеку давать закатные средства. Почему? Потому что от его поклонения пользы нет у мусульман. От его поклонения польза ему самому идет только. Если он бедствует, если он обязан на кого-то расходовать, мы ему говорим и объясняем, что ты должен заработать по мере необходимости. И этим, когда ты будешь зарабатывать по мере своей необходимости, ты тоже на пути Аллаха, это поклонение для тебя. То есть, если человек выходит из дома для того, чтобы заработать и за счет этих средств прокормить свою семью, он не занят поклонением, это глубокое заблуждение. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил в хадисе, тот, кто вышел из дома для того, чтобы заработать средства, и этим прокормить себя, свою семью, чтобы он не нуждался в людях, он на пути Аллаха, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, этот человек. То есть он занят поклонением, он занят обязательным, которое возложил на него Всевышний Аллах, за это ему будет награда перед Аллахом. Но есть разница между человеком, который поставил для себя целью как можно больше денег заработать, и человеком, который зарабатывает то, что ему необходимо. Чтобы свой голод утолить, чтобы свой аурат покрыть, чтобы у него крыша была над головой, а все остальное время, которое у него вдобавок есть, он тратит на поклонение, он тратит на другие богоугодные дела. И бедный человек, мы говорим в определении бедного человека, это тот человек, который либо не владеет ничем вообще абсолютно, либо он не покрывает даже половину своих расходов. Например, человек зарабатывает в месяц 5 тысяч. В течение года он сколько заработает? 60 тысяч. Когда мы посмотрим на его положение, и мы смотрим, за квартиру ему надо платить, допустим, в месяц 10 тысяч, получается, за год он выплачивает 120 тысяч только за квартиру. То есть уже половину своих расходов он не покрывает за счет своего дохода. Только половину ровно он покрывает. У него еще семья, у него дети. Ему надо купить лекарства, ему надо купить одежду, ему надо еще какие-то дела сделать, допустим, которые обязательны для него. И мы видим, что он не покрывает половину своих расходов. Такой человек, у него какой хукм в шариате? Факир, бедный. И мы смотрим не на тот расход, который ему лично хватает. Если бы он один жил, например, ему 5 тысяч в месяц может хватает, допустим, в ситуации какой-нибудь. Он один, ни в ком не нуждается, у него одежда есть, у него есть что покушать, там он себя ограничивает в чем-то. Ему хватает этих 60 тысяч в течение года. Но мы смотрим и в учет берем, как мы вчера читали, его семью, его детей. И считаем все вместе. На детей в среднем столько ему надо, на жен в среднем столько ему надо. Родители плюс у него больные, допустим, на которых он обязан расходовать, на них столько надо. И в итоге мы подсчитываем, сколько этому человеку необходимо в течение года, чтобы он не нуждался, и сколько у него есть, сколько он зарабатывает. И мы в соотношении смотрим, если его доход не покрывает половину его расходов, этот человек факир. Этот человек факир, ему можно отдать из заката. Да. Если он покрыл ровно половину своих расходов и больше, но не все свои расходы. Это кто человек? Мискин, нуждающийся человек. У него есть работа, допустим, у него есть машина, средства передвижения, у него есть свой дом. Он зарабатывает деньги, он что-то, какие-то действия, допустим, совершает, посредством этого зарабатывает, но то, что он зарабатывает в течение года, не покрывает, покрывает ровно половину его расхода. В силу того, что у него большая семья, например, у него много детей, у него много жен, например, он старается, работает, но не хватает ему на жизнь, не хватает, половину расходов только покрывает. Или больше половины, но не полностью все свои расходы. Такой человек мискин. Если человек покрыл все свои расходы, например, у него зарплата в течение года, он зарабатывает 200 тысяч за год, а расходы у него 100 тысяч в год. То есть он покрыл все свои расходы, еще у него остаток остался, например. Или полностью без остатка покрыл. Такой человек в понимании здесь считается богатым. Не в том смысле, что это богач, богатый человек, а в том смысле, что он не нуждается в помощи людей. Он своими расходами покрывает то, что ему необходимо, и не нуждается в чьей-то посторонней помощи. А если человек не покрывает, нуждается в посторонней помощи, тогда он факир или мискин. На. Вторая категория нуждающийся. Нуждающимся мискин считается такой человек, доходов которого недостаточно для того, чтобы покрыть его расходы. Таким образом, нуждающимся может быть человек, имеющий 1000 дирхемов. А тот, у кого есть только топор и веревка, может относиться к числу тех, кто ни в чем не нуждается. Да. Понятно это. Да, не нуждается в объяснении. При этом, если человек имеет приличествующее ему положение жилища, его положение жилища, в котором он живет, одежду, которая его прикрывает, или обстановку, которую он использует, пользуется, или книги по фикху, которые он читает, это еще не значит, что он не может являться нуждающимся, поскольку он нуждается во всем вышеупомянутом. Да, то есть если у человека есть жилье, есть одежда, есть обстановка, то есть мебель, которая обставлена в его квартире, у него может быть машина, это еще не говорит о том, что он не нуждается. Потому что эти вещи, они ему необходимы. Мы сказали, человек сначала покрывает обязательное, потом необходимое. Ему необходимо, чтобы у него был дом, ему приличествующий, например. Если человек, допустим, авторитет, например, он занят решением каких-то вопросов, то у него должна быть соответствующая машина, у него должна быть соответствующее жилье. То есть, если этот человек, допустим, который пользуется за счет этого, приносит мусульманам за счет своего рода деятельности, будет подъезжать на советской машине, он не в состоянии решать дела. Почему? Потому что жизнь она так устроена. Люди смотрят, на чем ты подъехал. И здесь мы говорим, что такому необходима хорошая машина. Если он на хорошей машине даже будет ездить, может быть, он, будучи на хорошей машине, нуждается. Нуждающийся человек, который покрыл необходимое, но его доход не покрывает все его расходы. Да. Аллах в Коране упоминает в суре Аль-Каф людей, когда Хидр и Муса через воду преодолевали препятствия на лодке, и Хидр проколол лодку, Аллах Субхану Ташо говорит, «Амма сафинату факанат ли масакин». А что касается лодки, она принадлежала нуждающимся, масакин. То есть у этих людей была лодка, средство передвижения, они за счет этого зарабатывали. И Аллах их назвал вместе с этим мискином. Они работали на лодке, перевозили людей, то есть у них какой-то свой заработок, у них свое имущество. Вместе с этим Аллах их называет масакин. И как здесь автор говорит, если у человека есть свой дом, есть средства передвижения, есть мебель, которая ему необходима, которой он пользуется, это еще не говорит о том, что он не нуждается. Он может нуждаться. То есть подпадает в категорию масакин. Каким образом мы это определяем? Мы смотрим на его доход и на его расход. Обязательный расход. Не то, чтобы он там раздает деньги направо и налево раскидывается. Нет, то, что он, на что он обязан расходовать. Его семья, его дети, его, допустим, кого он содержит. Все мы подсчитываем и смотрим. Этому человеку необходимо в среднем год, чтобы покрыть его расходы 500 тысяч. В течение года 500 тысяч. Деньги, которые он зарабатывает за год, 300 тысяч. То есть чуть больше половины его расходов покрыли, но полностью его расходы не покрыли. Он попадает в категорию масакин, даже если у него есть жилье, даже если у него есть работа, даже если у него есть средства передвижения и так далее. Такому человеку выплачивается закат. Да. Третья категория – сборщики. Имеются в виду люди, которые занимаются сбором заката, и к числу которых относятся писцы, сборщики, хранители и носильщики. Да. Эти люди, которые заняты сбором заката, не является обязательным условием, чтобы они были бедными, чтобы они были нуждающимися. Они могут быть богатыми. И им то, что причитается из заката, причитается не в силу того, что они нуждающиеся, а в силу того, что они работают. Это как зарплата этим людям. В чем их работа заключается? Они заняты сбором заката. Они ходят, их уполномачивает халиф, амир мусульман. И мы говорили, что человек, которому просто так кто-то отдал, допустим, торговец отдал деньги, сказал, на, распредели мои деньги на нуждающихся, кому предназначен закат. Такой человек не имеет права брать из этих денег. Почему? Потому что его не уполномочили. Их может брать только уполномоченный, если есть правитель мусульман, и он уполномочил каких-то определенных людей. Они сделали организацию по сбору заката, например. Они заняты тем, что обходят людей, подсчитывают их закат. Если это, допустим, посевы, урожай, они его собирают, подсчитывают, долю забирают. Если это скотина, верблюды, там, овцы или коровы, подсчитывают, сколько обязан он заплатить. Все это перевозят, где-то охраняют, за записи ведут, раздают и так далее. То есть заняты сбором и распределением заката. Они уполномочены кем? Правителем мусульман. Такие люди получают из заката. Получают не в силу того, что они бедны, а в силу того, что они работают, как зарплату они получают. Поэтому здесь не является обязательным условием, чтобы сборщик заката был бедный человек или нуждающийся человек. Он может быть богатым человеком, и он получает зарплату. Да. Четвертая категория. Люди, сердца которых склоняют к исламу с помощью выплаты, собранной в качестве заката средств. Да, это категория людей, туда подпадают как верующие, так и неверующие, мы сказали. Неверующие двух видов. Человек, расположенный к исламу. Неверующий, расположенный к исламу. Можно такому человеку дать из средств заката, чтобы расположить его сердце еще больше, привлечь его, как бы, расположить его сердце для принятия ислама. Или же это может быть человек неверующий, от которого есть опасение, что он может нанести какой-то вред. Можно такому человеку отдать из средств заката, если мусульмане находятся в состоянии слабости, чтобы обезопасить себя от вреда этого человека, они могут ему деньгами дать, и этим оградить себя от того вреда, который они ожидают получить. Или это авторитетный человек просто среди неверующих, который пользуется авторитетом, дать ему, чтобы он защищал интересы мусульман, например. Вторая категория – это категория мусульман, слабых мусульман, которые недавно пришли в ислам. Помочь ему деньгами, чтобы этим подкрепить его веру, лишить его каких-то жизненных трудностей. Или же он может быть богатым, не обязательно условие здесь то, чтобы он был бедный, но он колеблется. Пришел в ислам, колеблющийся человек, можно дать ему из закатных средств, чтобы немножко его этим подкрепить. Так поступал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, он давал новообращенным, кто приходил в ислам, раздавал им очень много. И было, что ансары даже, когда после битвы при Хунейне, это было после завоевания Мекки, когда люди стали принимать ислам, мекканцы стали принимать ислам, арабы, они ждали, на чьей стороне будет перевес долгое время. Пророк возьмет верх над курайшитами, или курайшиты возьмут верх над пророком. Почему? Потому что они полагали, что жители Мекки – это избранный Аллахом народ. Если туда придет завоеватель, в Мекку, который не на истине, Аллах не даст ему власть. Как это Аллах не дал власть Абрахе, когда он пришел для того, чтобы разрушить Каабу. Аллах наслал на них птиц, у каждой из которых был в клюве камень из обожженной глины, они закидали их камнями, от этого люди умерли, целое войско уничтожило Аллах. И после этого арабы поняли, что Аллах защищает этот город, защищает его от врагов, и они ждали. И когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, победил, он зашел в Мекку победителем, арабы поняли, что он на истине. Раз Аллах дал ему власть над этим городом, раз Аллах ему помог, значит, он на истине. И они стали приходить в ислам. Стали приходить в ислам, но они были в исламе неокрепшими. И после завоевания Мекки была битва при Хунейне, в которой участвовало 12 тысяч мусульман. Там им достались очень много военной добычи. Почему? Потому что люди, которые вышли против мусульман, они взяли с собой все свое имущество. И этим они хотели сделать так, чтобы человек не отступил. Он понимал, что если он отступит, он потеряет все свое имущество. Они позади сделали женщин, детей, всех, всю свою скотину вывели, верблюда. То есть очень много имущества они вынесли с собой. Для того, чтобы, как они полагали, не повернуться вспять. Но Аллах Субхану Тааля дал победу мусульманам, они повернулись вспять, и вся эта добыча, все это имущество, которое они вывели, досталось пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Пришло в хадисе, вы знаете, когда один из арабов смотрел, полная долина была верблюдами. И он удивленный смотрел на этих верблюдов. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил, удивляют тебя эти верблюды? Он сказал, да. Пророк говорит, забирай все они твои, а тебе их отдай. И этот человек от радости погнал их, огромная купа между полностью вади была заполнена верблюдами, погнал их к своему народу и сказал, о люди, принимайте ислам. Поистине Мухаммад расходует из своего имущества, как человек, который не боится бедности. И это послужило причиной принять ислам многих людей, то есть щедрость пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. В этом указание то, что таких людей надо подкреплять, как это делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, расходовать, если есть такая возможность. Это то, что привлекает человека в ислам. Может быть, он изначально у него будет интерес материальный, но потом Аллах Субхана ва Тааля его укрепит. И это материальное, которое он обрел, он его будет расходовать на пути Аллаха Субхана ва Тааля. Как люди, которые приобретают знания. Иногда бывает, что человек приобретает знания ради того, чтобы его стали уважать. Ради того, чтобы занять какой-то пост и так далее. Мы говорим, что это большой грех. Но человек изначально может этого не понимать, потому что он джахил. У него другой интерес от знаний. И может быть в такой ситуации на нем не будет греха, потому что он не понимает, он не знает. Но когда к нему приходит понимание, ему необходимо очистить свое намерение. Пришло от некоторых праведных предшественников, они говорили, «Талабна хазаль им ли гайрилля». Мы говорим, искали эти знания не ради Аллаха. فَأَبَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ إِلَّا لِلَّهِ. Но Аллах говорит, захотел, чтобы это знание было только лишь ради Него, ради Аллаха. То есть изначально делали не ради Аллаха, потом, когда обрели понимание, очистили свое намерение и стали это делать ради Аллаха. Точно так же человек, который может быть из корыстных целей, из-за того, что его привлекут деньги, дары, которые делают мусульмане, он придет в ислам. Через короткое время он укрепится, к нему придет убеждение, вера. И он начнет то, что он приобрел, расходовать на пути Аллаха, субхана ва тааля. И ученых, мы говорили, разногласия. Умар, ради Аллаху анху, перестал выплачивать закат на эту категорию людей. Точно так же поступал Усман, ради Аллаху анху, после него. И они сказали, чем это Умар объяснил, что сегодня, когда Аллах Субхана ва Тааля возвеличил ислам и мусульман, нет необходимости привлекать чьи-то сердца. Это когда мусульмане были слабы, когда они нуждались в поддержке, когда они нуждались в помощи, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, расходовал на эту категорию, чтобы расположить сердца определенных людей. Но потом Аллах возвеличил ислам, возвеличил мусульман, Аллах дал им власть, которую Он им обещал. Умар сказал, что сегодня у нас нет необходимости привлекать чьи-то сердца. Ислам в этом не нуждается. Кто хочет, пусть верует, кто хочет, пусть не верует. В том смысле, что если человек не хочет, то мы не будем стараться его располагать посредством этих денег. Да. Более достойное мнение, мы сказали, что это зависит от ситуации. Если мусульмане находятся в какой-то местности и занимают положение, где им это необходимо, то это позволительно. Они могут расходовать на эти категории. Если же они живут в местности, где нету в этом необходимости, где их Аллах возвеличил, где Аллах им дал силу, то они должны поступать в соответствии с аятами, которые обращены к сильным мусульманам. К сильным мусульманам обращены определенные аяты, от них требуются определенные действия. К слабым мусульманам обращены другие аяты, от которых требуются также определенные действия. На. Речь идет о принимающих ислам знатных и влиятельных людях, которым подчиняются их соплеменники. Предоставление средств таким людям способствует утверждению их в исламе и внушает желание последовать их примеру сторонникам таких людей и другим представителям знати. Нам, когда авторитетным людям, как мы сказали, знатным помогают для других, это тоже становится стимулом. Они тоже хотят принять ислам, и это та категория людей, которые могут влиять на умы, за которыми есть последователи. То есть авторитетные люди. Если такой человек примет, обычно бывает так, что если авторитетный человек принимает, то за ним начинают принимать люди, которые считали его для себя авторитетом. Да. Пятая категория – рабы. Средства, собранные в качестве закята, могут выплачиваться либо хозяину раба, либо самому рабу с целью его освобождения. Да. Есть раб, мы сказали, две категории. При условии, что это верующий раб. Первая категория рабов – это человек, который находится в рабстве, выкупить его у хозяина за счет закатных средств и даровать ему свободу. Выкупить ему его от хозяина и даровать ему свободу. Вторая категория рабов – это раб аль-муката, который заключил договор со своим хозяином, что он сам себя выкупит. Сам себя выкупить. Например, раб заключает договор с хозяином, я тебе заплачу 100 динаров. 100 динаров. Каждый месяц я тебе буду платить 10 динаров, допустим, каждый месяц. Сколько ему надо месяцев, чтобы себя выкупить? 10 месяцев. Этот раб работает в течение месяца, заработал 10 динаров, заплатил хозяину. Второй месяц заработал, заплатил хозяину. Третий месяц заработал, заплатил хозяину. 30 динаров он уже заплатил, осталось ему 70 динаров. Можно дать этому человеку из закатных средств, чтобы он выкупил себя у своего хозяина. Нам это касается рабов, и туда также подпадает в эту категорию, мы сказали, пленный мусульманин. Мусульманин, который попал в плен к неверным, находится в заключении. Можно, если есть возможность его выкупить и таким образом его освободить, из этого плена, из этого заключения, то туда разрешается расходовать средства из заката, согласно более достойному мнению ученых. Да. Шестая категория – несостоятельные должники. Таким должником является бедный человек, занявший деньги, чтобы потратить их на нечто дозволенное. Если деньги были заняты для совершения чего-нибудь греховного, средства из заката выделяются только после принесения покаяния. Долг за того, кто ни в чем не нуждается, может быть выплачен лишь в том случае, если человек занимал деньги на общественно полезное дело или пересечение смуты. На две категории должников. Первый, человек, у которого есть долги, он не в состоянии с ними расплатиться. Можно ему помочь из закатных средств, чтобы он рассчитался с людьми, которым он должен. При условии, что этот человек брал в долг по необходимости и на дозволенное. По необходимости и на дозволенное. Это раз. Если человек брал на запретное, например, играл в карты, брал деньги у людей, играл в карты на деньги, проигрывал, выигрывал и задолжал. Можно ли такому человеку помочь, чтобы он расплатился со своим долгом, который он приобрел, играя в карты? Нельзя. При условии, только лишь при условии, если он раскаялся. Он раскаялся, принес покаяние, он хочет рассчитаться со своим долгом, и он к нему больше не собирается, к этому роду деятельности не собирается возвращаться, разрешается ему заплатить. Вторая категория людей – это тот, который потратился. То есть этот человек не обязательно, чтобы он был бедным или несостоятельным, он может быть богатым. Но этот человек потратился на общественное дело, мы сказали. Или на пресечение смуты. Когда смута, здесь фитна имеется в виду под смутой, сражение между верующими. Или какая-то спорная ситуация, которая вот-вот приведет к сражению между верующими. Этот человек примирил этих людей. И как в качестве примирения он использовал свои личные деньги. Потратился. Пресек эту смуту, потратился и свои деньги. Если этот человек это сделал в качестве жеста доброй воли, то у него нет права брать из закатных средств, чтобы ему возместили его расход. Если же он расходуя эти деньги, имел намерение, что сейчас я от своих денег отдам, но потом я приду из Байтумаля или из кассы, где закатные деньги, скажу, чтобы мне мои расходы возместили, то есть у него было такое намерение, то это дозволено. Он может прийти и сказать, что я вот так потратился, я примирил две враждующих стороны. А как это было во времена пророка Саласам, один человек пришел, попросил, и пророк он возместил. Но он сказал, что в таком случае разрешается просить. Но здесь обязательным условием является намерение. Если человек от себя помог, жесть доброй воли сделал, потом решил возместить свои расходы, мы ему говорим, нет, тебе твое благодеяние запишется, но у тебя нет доли в этих закатных средствах. Да. Седьмая категория – люди, следующие по пути Аллаха. Люди, следующие по пути Аллаха. Фи сабилиллях. Мы сказали, путь Аллаха в его общем значении подразумевает деяния, богоугодные, которые ведут человека к Аллаху. То есть любое совершение богоугодных дел – это на пути Аллаха. Пост – на пути Аллаха. Молитва – на пути Аллаха. Садака – на пути Аллаха. Призыв к одобряемому – на пути Аллаха. Удержание от порицаемого – на пути Аллаха. Человек, который, мы сказали, зарабатывает деньги, чтобы обеспечить свою семью, обеспечить себя, и чтобы он не нуждался в людях, он на пути Аллаха. Это общее понятие слова «фи сабилиллях» на пути Аллаха. Другое понятие, более узкое, которое упоминается в текстах шариата часто, под словом «фи сабилиллях» имеется в виду вооруженный джихад на пути Аллаха. «Фи сабилиллях» – это вооруженный джихад на пути Аллаха. И здесь эта категория людей, согласно мнению четырех имамов, это мнение более верное, не подразумевает любые богоугодные дела, а подразумевает конкретно джихад. То есть люди, которые заняты джихадом, которые делают джихад, снарядить этих людей, купить им вооружение, помочь джихаду там, где он идет, разрешается из закатных средств. На, это одна из категорий. Это более достойное мнение. Почему? Потому что если мы скажем, что фи сабилиллях имеется в виду любое богоугодное дело, тогда нету смысла в том, что Аллах ограничил в этих восьми категориях. Тогда бы Аллах сказал, расходуйте на благие дела свои закатные средства, и этого было бы достаточно. Но Аллах сделал ограничение. И раз Аллах ограничил, то мы понимаем, что это слово фи сабилиллях подразумевает определенную категорию людей, которые заняты распространением ислама с помощью, или же защитой ислама и мусульман с помощью меча. Да. Им является путь приобретения знания или совершения дел, или призыва к исламу. Да, путь приобретения знаний тоже один из видов джихада на пути Аллаха. Об этом мы говорили, отвечали на наши вопросы. Да. Который приводит человека к снисканию благоволения Аллаха. Средства из собранного заката могут выдаваться тем людям, которые по собственной воле устраняют препятствия с пути исламского призыва. Да. Восьмая категория – путники. Путником является человек, который покинул свою страну, не преследуя греховных целей. Ему могут предоставляться средства, если он относится к числу бедных. Если же в другом месте деньги у него имеются, ему может быть выдана сумма, достаточная для того, чтобы он добрался до этого места. Да. Ибн Сабиль – сын дороги. Сын дороги. Почему его назвали Ибн Сабиль? Сыном дороги, потому что он привязан к дороге, привязан к пути. То есть путешествует в силу того, что не в состоянии добраться до того места, куда он направился. или же вернуться домой. В пути находится этот человек. Мункатиа. То есть его связь оборвана у него. Потерялись деньги, обокрали этого человека. Он находится вдалеке от дома и не знает, на что ему туда добраться, куда он направился, на что ему вернуться. Это называется мункатиа. Если он из категории бедных людей, то ему полагается закат. Если он из числа богатых, например, человек отправился в путь, он богатый человек, допустим, его обокрали где-то в пустыне, как раньше было, на караване. Поехал караван, ограбили, верблюдов забрали, имущество забрали, он остался без ничего. Не может до места, куда он направлялся, доехать, и обратно домой не может вернуться. Такому человеку, даже если он дома у себя считается богатым, можно помочь. Но в наше время это намного облегчено. Сегодня есть средства связи, есть возможность перечислять деньги. И если такая возможность есть у этого человека, чтобы ему деньги перечислили, его личные деньги, тогда ему не полагается закат. Тогда ему закат не полагается. Аллаху а'лам. Глава о том, что относится к числу обязанностей человека, получающего средства из собранного закята. Давайте завтра почитаем, на этом сегодня ограничимся. Аллаху а'ламу, саллаллаху ва саллям аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин.